и, возможно, поэтому не хочет близости со мной. Теперь все приобрело смысл, и тем более бессмысленной казалась угроза потери ребенка. Пятый месяц — это не шутка. Да, и ее собственная жизнь висела на волоске. Наконец появился один из врачей. Вид у него был угрюмый, и Билл со страхом ждал, что он скажет. «Мы предприняли все, что могли. Дышит она сейчас сама. Переливание крови ей сделали. Сотрясение мозга тяжелое, но череп не пострадал. Остается только ждать. Она по-прежнему без сознания». Билл понимал, что Адриана может в любую минуту впасть в кому и умереть. Такое иногда случается. Нет оснований считать, что она, если выживет, станет калекой. Но главный вопрос — выживет ли? У нас пока нет на него ответа. А ребенок? Билл теперь чувствовал ответственность из-за ребенка тоже. Он хотел, чтобы жили оба, потому что смерть Адрианы или ее ребенка стала бы слишком высокой платой за спасение Томми. «Беременность по-прежнему сохраняется, мы это контролируем, и пока все в порядке. Сердцебиение у плода регистрируется. Слава Богу!» Билл ждал, что врач скажет еще что-нибудь, но говорить больше было нечего. Время должно все досказать. «Можно ее увидеть?» «Конечно. Мы собираемся пока оставить ее в реанимационном отделении, а потом, если состояние улучшится, переведем в отделение интенсивной терапии». Невозможно было поверить. Несколько часов назад она жарила яичницу с беконом, а теперь, после спасения Томми, находилась на грани смерти. «Как себя чувствует мой сын?» «Я его не видел. Им занимался детский хирург. Но, насколько слышал, они с братом сейчас обедают в детском отделении». Доктор улыбнулся Биллу. «По-моему, за него можно быть спокойным. Парнишке повезло. Я считаю, его спасли только смелость и быстрота действий вашей жены. Она очень хрупкая женщина. Удивительно, как она смогла удерживать его. Наверное, тогда она и поранила руку. И ушибла голову, и чуть не утонула, и чуть не лишила своего ребенка», — добавил про себя Билл. Но она ни минуты не колебалась, даже зная, что рискует всем ради моего мальчика. «Я так ей обязан, только бы она выжила, чтобы я мог отблагодарить ее». Билл направился в реанимационное отделение и сел рядом с Адрианой. Казалось, каждой части ее тела была подключена какая-то аппаратура. Лицо закрывала кислородная маска. Он осторожно взял ее ладонь и коснулся губами пальцев. Они были поцарапаны, в кровоподтеках. Под ногтями застрял песок. Видно, отчаянно пришлось ей бороться за спасение маленького Томми. «Адриана», — прошептал он, — «я люблю тебя, дорогая. Я полюбил тебя с первого взгляда». Билл, не зная, представится ли такой шанс в будущем, решил высказать ей все это сейчас, независимо от того, слышит Адриана эти слова или нет. «А может, она услышит, и ей станет лучше?» — с надеждой подумал он. «Я полюбил тебя в тот самый первый раз в ночном супермаркете, когда чуть не сбил тебя с ног. Помнишь?» Он улыбнулся сквозь слезы и снова поцеловал ей пальцы. «А в следующий раз я уже любил тебя, когда мы встретились на автостоянке. Помнишь? Кажется, это было воскресное утро. И потом у бассейна. Я люблю тебя. Я люблю в тебе все. И мальчики тебя тоже любят. Адам и Томми. Они тоже хотят, чтобы ты поправилась». Он продолжал ласково говорить с ней, осторожно держа ее ладонь.